Меценат продолжал свою историю. Что Зубчинский мой сошел с ума, я, конечно, сразу понял. Но что с ним было делать? Связать и запереть в сарай? Жаль, все-таки приятель. А до губернского города, в котором находится лечебница для умалишенных, около 30 верст. Как довести его туда? Сумасшедшие необычайно подозрительны, хитры, и, конечно, мой Николай Платоныч сразу догадается, куда его я везу. А догадается, страшных вещей может наделать. Силище у них в этом состоянии непомерное, и телохранителю, пожалуй, не справится. Пока я стоял над ним в раздумье, приближается мой управляющий. Человек со светлой головой, бывший провинциальный актер. Он из окна своего флигеля видел, какие курбеты выделывал. На клумбах мой кандидат прав. И поспешил на помощь. Я отвел его в сторонку и объяснил, в чем дело. Только хитрость могла тут помочь. Вот что сказал я. Вы можете часа на 4 прикинуться сумасшедшим? Конечно, говорит он, могу. Актером я был неплохим. Ну вот и славно. Сядьте-ка там за столом и скроите физиономию, ну, по возможности, наиболее идиотскую. А я с ним поговорю. Николай Платоныч тем временем плакал. Плакал и затих. Подошел я к нему и говорю, так вот, мол, и так, управляющий мой с ума сошел. Стал уверять, что он нынче утром крысу проглотил. Зубчинский оживился. Вот дурак-то, говорит, как же этот человек может крысу проглотить? Дай-ка я с ним поговорю, может, урезоню. Пошел. А у Гаврилова моего лицо до того тупо идиотское, что смотреть противно. Стал Зубчинский разглядывать его с огромным интересом и сочувствием. «Ну, Гаврилов, голубчик, подумайте сами. Ведь это же вздор! Как этот человек может проглотить крысу? Ведь вы человек интеллигентный, знаете строение гортани, пищевода. Раз я вам говорю, что у меня внутри крыса, значит, она там, — настаивает Гаврилов. Вот приложите руку к животу. Слышите, как скребет когтями внутри? Не морочьте голову, вы подкуплены хозяином. Плюнул Николай Платоныч, отошел ко мне. «Форменный сумасшедший, — говорит, — надо бы его полечить». «А как? — спрашиваю я». Глаза Зубчинского загорелись. «Покормим сеном, — говорит. Живительные соки, которые находятся в стебельках свежего сена, могут оказать очень благодетельное действие на серое вещество мозга. А?» Я сделал вид, что размышляю. Сено, конечно, очень полезная вещь, но как его дозировать? Очень сильная доза может оказаться убийственной. Здесь без доктора не обойдешься. Зубчинский обрадовался. Так надо отвезти его в сумасшедший дом. Там его поставят на ноги. А я ему... Я бы и отвез, но одному-то трудно. Друг Николай Платоныч, выручи, а? Давай его вместе отвезем. Зубчинский охотно согласился. Ну, а дальше все ясно, как было. Везли одного, а оставили другого. Но когда Зубчинский понял, что его обманули, глаза его странно округлились, он дернулся вперед, но 4 могучие руки доктора и его ассистента уже клещами держали его сзади. И тут раздался страшный, как лязг железа, стон. «Обманули! Доктор!